«Спасибо», — совершенно серьезно сказал я. «Порой я увлекаюсь. Увлекаюсь тренировками, увлекаюсь работой с артефактами. Отдаю себя этому, выкидывая из головы все остальное. Это хорошее качество, но его нужно держать под контролем, Нейт, знаю». Дальнейший разговор угас сам собой. Я погрузился в мысли о том, что сказала сестра, и отчаянно боролся с тем, чтобы не попросить ее остановиться и не сделать проверку. Конечно, она будет не такой чистой, ведь я буду знать, что проверяю, но это хотя бы даст мне понимание, правда ли это. Потом, все потом, сейчас главное сектанты. Благодаря техникам путь занял не так много времени, и мы уже часа через три добрались до нужного места. У них есть маскирующий артефакт, сказала Мия, указывая вперед. И действительно, напрягая зрение, я смог заметить едва заметное взгляду марево у крон деревьев. Место было накрыто скрывающим куполом, что скрывал все, что находилось под ним. Такой неплохо было бы заиметь и деревни демонов. Вы подбирались настолько близко, чтобы изучить лагерь? Да, Камань ночью. У него неплохо получается скрываться в темноте. Я, увы, даже близко не так хороша. Как поступим? Атакуем в лоб или дождемся ночи и вырежем их по-тихому? Я на восьмой ступени, и сосредоточие почти полное, усмехнулся я. Мы закончим за полчаса. Тоже верно, кивнула Мия, и мы направились в сторону маскирующего купола. Стоило пройти незримую преграду, как перед нами появился относительно небольшой, но достаточно укрепленный лагерь. Сектанты без дела не сидели и основательно обосновались. Выстроили здание, вырыли ров, обнесли его чистоколом с пиками, чтоб никто не мог просто подойти. Я пойду поздороваюсь, а ты держись позади. Что, Нейт, я могу драться, возмутилась сестра. Я уже на девятой ступени. Пусть тут силы слегка и подрезались, но, да не в этом дело, поспешил успокоить я ее. Я тут технику новую изучил, одну из тех, что Рю оставил, хочу опробовать в реальном бою. А-а-а, так бы сразу и сказал, немного расслабилась она. Только оставь мне парочку. Постараюсь, ответил ей и шагнул к главным воротам. Меня заметили практически сразу, послышались крики, а я просто взял и перескочил через них. Они даже опомниться не успели, как я оказался внутри. Сектантов было не 30, а гораздо больше. Возможно, пришло подкрепление за эти несколько дней, да и плевать, будь их хоть 30, хоть 300. Окажись нынешний я на испытании, что устроил Контер, и я бы за час со всеми расправился в одиночку, и даже мастера не стали бы большой проблемой. Тут мастеров не было. Уровень первого-второго шага, и лишь один, видимо старший, был пограничного с мастером уровня. Ему, возможно, не хватало пары узлов, чтобы им стать. Я улыбался, смотрел на них с насмешкой и нескрываемым презрением, что заставляло их нервничать. Сектанты взяли меня в кольцо, но держали дистанцию, не спешив нападать. Я же выжидал, желая, чтобы их собралось вокруг меня побольше. «Кто ты? Из какой секты?» «Секты демонической крови», — соврал я. «Вас же истребили», — опешил лидер. «Да, нам выгодно, чтобы все так думали», — продолжал улыбаться я. «И чего тебе нужно? Вы вторглись на мою территорию, так что у меня выбор. Либо прикончить вас всех, либо вы отдадите мне все, что вам принадлежит. Сперы, инферы, рабов. Свалите и больше никогда не ступайте на эти земли». Изначально я собирался их всех прикончить, но взглянув на то, как основательно они тут укрепились, решил, что может стоит попробовать пойти немного иначе. Прикончить сектантов легко, но на их место могут прийти другие. Лучше запугать их и обозначить границы моей территории. Прикончить, а силенок-то хватит, рыкнул их главный. Я, конечно, сдерживал свою ауру, но он, кажется, даже близко не понимал, насколько я их превосхожу. Хватит, вам решать, не... Тут пленников на десяток пилюль. Думаешь, мы так просто испугаемся и бросим все? Ты, может, и силен, но нас больше, числом задавим. Больше, я изобразил задумчивость и кивнул. Больше, да, пожалуй, это можно исправить. Я обнажил зергул, и ряды сектантов дрогнули. Они встали в боевые стойки, а я просто метнул меч в воздух. Техника Рю Джайтана. Громовая кара небес. Зергул вспыхнул и превратился в десятки мечей, что словно дождь обрушились на врагов. Но техника не просто так называлась громовой. Каждый меч впитал молнию, и стоило им упасть, как электрические разряды ударили во все стороны. Неважно, увернулись ли сектанты от мечей, ведь молнии все равно доставали их, притягиваясь к металлу оружия или к другим моим мечам, образуя тем самым что-то вроде паутины. Некоторые пытались использовать покров. Техника на 83 узла силы против техники на 4 узла. Даже не смешно, тут без шансов. Молнии словно и не замечали щиты, проходили сквозь них и выжигали внутренности, наполняя воздух запахом горелой плоти. Прям как в старые добрые времена, все закончилось так же быстро и внезапно, как началось. Были десятки сектантов, осталась парочка. Лидеру тоже повезло, он почуял, что что-то не так, и успел отступить еще до того, как мечи коснулись земли. Позади послышались крики, и когда я обернулся, увидел, что Мия перерубила одного из сектантов от ключицы до бедра. Затем техникой шагов скользнула ко второму и ударила прямо в горло, правда под таким углом, что острие меча вышло из макушки. «Мда, я надеялась, что ты мне больше оставишь», — досадливо сказала она, стряхивая с меча кровь. Сектантов она не любила, мягко говоря. Это ведь в битве с ними она потеряла наставника, Лимаура, кажется. «У нас еще один», — я кивнул на лидера, что с ужасом смотрел на меня на пятой точке, пятясь назад. Теперь он понимал разницу сил. «Эта техника слишком высокого уровня для внешних витков. Ан нет, вон еще». Еще один сектант, прятавшийся за небольшой дровницей, рванул прочь. Мия зловеще ухмыльнулась и в три прыжка его нагнала, ударила в бок и даже провернула клинок, заставив того застонать от боли. И впрямь не любит. А я тем временем неторопливо направился в сторону лидера. Он дрожал от ужаса, смотря на нас двоих. «Погодите, погодите, я все отдам, все. Слышите, я передам, что это ваши земли, и никто из...» «Да замолкни уже!» Подошедшая Мия взмахом меча отрезала тому нос. Я укорил ее взглядом. «Не убивай, он действительно передаст». Я присел перед ним. «Что ты передашь? Эти земли под покровительством секты демонической крови». «Верно. Если придете сюда, я вас убью. Неважно по каким причинам. Мне не интересны союзы, не интересна торговля и все прочее. Это мои земли, запретные земли, и пусть все в твоей и других сектах знают. Придут сюда, они трупы». Для пущей убедительности я выпустил свою энергию, демоническую. Сила седьмой ступени обрушилась на него, буквально придавив к земле. Глаза, и без того испуганные, наполнились еще большим ужасом. Запретные земли, ясно. Замечательно, я встал и посмотрел на сестру. В ее взгляде было легкое неодобрение. Она надеялась, что мы прикончим всех, хоть и понимала, что мое решение самое эффективное. Оно должно обезопасить остальных, но ему не обязательно передавать сообщение целым, верно? «Не обязательно», — кивнул я, — «но постарайся, чтобы он не умер». Вот уж не думал, что моя сестра будет такой страшной. Она отрезала сектанту руки, причем постепенно, по секциям так сказать, и после каждой давала по пилюле лечения. Длилась эта экзекуция минут 10, после чего, изуродованного, она выпнула сектанта за пределы лагеря. «Рискованно его вот так отпускать», — покачала она головой. «Лучше бы прикончили. Сектанты тоже не дураки. Они не станут соваться на территорию воина седьмой ступени», — не согласился я. «Если бы мы всех убили, сюда все равно кто-нибудь бы явился. Убили бы их. Если останешься тут, я говорил про внешние витки, можешь и прикончить. Станешь местной защитницей. Вот еще. Нет, Нейт, я с тобой. Я хочу стать сильнее, намного сильнее. Возраст уже не тот. Если задержусь тут еще на пару лет, то вряд ли смогу вырасти выше восьмой во внутренних». Я кивнул. Ми было 27. Для воина начала девятой ступени это очень плохо. Будь она мастером восьмой, еще терпимо, но она пару месяцев назад была вообще десятой и возвысилась так быстро лишь благодаря алхимии. Отец Вон, даже создав сейчас сосредоточие и получи доступ к огромному объему энергии шестого или пятого витка, вряд ли даже мастера десятой сможет взять самостоятельно. Слишком старый, тело быстро упрется в непреодолимую преграду. Так у меня есть возможность хотя бы дойти до шестой-пятой. Я думаю, ты пойдешь выше, не согласился я. Брось, я серьезно, ты талантлива. Просто, видимо, тебе не хватало мотивации. Она посмотрела на меня необычайно серьезно. Может, ты и прав. Теперь я максимально замотивирована. Глава 17. Почему секта демонической крови? Спросила Мия. Извини, я не подумал, я действительно почувствовал укол. Просто это была единственная секта, которую я знал помимо темного причастия. Но последнюю я использовать не мог, ведь ею в прошлом руководил Гор Вей. А вот секта демонической крови была мелкой, не особо известной и ныне разрушенной. Только вот дело в том, что эту секту уничтожил Орден Бесконечного Меча, в котором служила Мия, и она тоже приложила к этому руку. Просто я не знаю названия сект, а это вспомнилось из твоих историй. Ясно. Правда, извини, не думал, что это тебя заденет. Нет, все нормально. Хотя если бы ты спросил меня ранее, я бы подкинула тебе пару других уничтоженных сект. Секта демонической крови на самом деле одна из самых жестоких из тех, что я знаю. Ты даже не можешь вообразить, какие зверства они творили. Есть секты и культы, которые пусть и идут по демоническому пути, но на деле не так уж отличаются от орденов, разве что более жестоки в обучении, а есть такие, как секта демонической крови. Для них нет дела, ребенок перед тобой, старик или мужчина в расцвете сил. Лицо Мии искривило гримаса. Но может даже хорошо, что ты взял именно это имя. Таких сект даже сектанты стараются избегать как бешеных зверей. Исследование лагеря сектантов из неизвестной секты завершилось очень быстро. В одной из построек, в клетках, мы нашли людей, перепуганных, сломленных и потерянных. Там было трое молодых мужчин, 14 женщин разного возраста и 4 ребенка. А еще мы нашли двух спрятавшихся сектантов, но с ними разговор был короткий. Как посланника хватит и одного. Их я передал Ми, у которой с сектантами разговор был простой и короткий. Она привела их к мертвым товарищам и молча прикончила. Кажется, я только что открыл для себя скрытую прежде черту сестры. А может, это у нас семейное, но долго об этом мыслить не стал, переключив свое внимание на пленников. Что с ними делать, я не имел ни малейшего понятия. Первый разговор я оставил на Мию, а сам тем временем изучал трофеи, в том числе маскирующий территорию артефакт. Выглядел он как статуэтка какого-то демона, причем выполненная очень грубо. Взяв ее в руки, я принялся изучать внедренный символьный конструкт и хмыкнул, когда закончил. Схема оказалась очень простой и с кучей дефектов. Работать-то работала, но вот энергии при этом теряла чуть ли не половину. Могу ли я повторить его? Да легко. На самом деле я и сам подумывал заняться чем-то таким, но находил другие занятия. То арбалет, то доработка схем колец, трансформирующих один тип энергии в другой. Вот недавно экспериментировал со взрывчаткой и поднимал свои старые знания относительно пространственных перемещений. Я даже всерьез раздумывал над тем, чтобы создать путеводные врата. Их постройка и настройка дала бы мне возможность очень неплохо заработать. Хммм, а ведь это и впрямь хороший вариант, но заниматься таким сейчас плохая идея. Доберусь вначале до дома Контер, посмотрю на него, и уже тогда буду решать подобные вещи. К моменту, когда я закончил с артефактом, вернулась Мия. Все эти люди из одной деревни, пояснила она, сектанты сожгли ее, и теперь им особо некуда идти. Плохо, вздохнул я, сюда бы Гаррону прислать, не думаю, что после случившегося странники нам чем-нибудь помогут. Да, тут она была совершенно права. Во время встречи с Юл я узнавал, что там нового, и странники сейчас переживают даже худшие времена, чем во времена раскола, вызванного Горвеем. Сильнейшие воины организации были убиты во время столкновения с четверкой демонов Кровавой долины, а противники теперь добивали то, что осталось. Хон Винг сложил все яйца в одну корзину, надеялся, что теми зельями он компенсирует все, но все пошло прахом. Зелий нет, людей нет, из странников выжило 4 человека, включая саму Гаррону. Может, просто бросим их, предложил я, дадим провизии, укажем направление и... Сестра бросила на меня осуждающий взгляд. Я понял, вздохнул я бы действительно их бросил. Доберутся до городов, молодцы, нет, значит, дух спирали не был на их стороне. Проблема в том, что Мия не я. Она воспитывалась в школе и ордене, для нее защита людей превыше всего. Предлагаешь вести их к демонам, а у нас большой выбор, либо так, либо ты переносишь их в город. У меня не сохранилось меток, кроме той, что у деревни. Я даже в Варандер вернуться не смогу, да и не стану я показывать возможности браслета этим людям. Тогда у нас нет выбора, пожала она плечами. Я не могу их бросить. Тогда они на тебе, совершенно серьезно сказал я. Сама разбирайся, как интегрировать их в деревню с демонами. Хорошо, согласилась сестра и вернулась к пленникам. Она им долгое время что-то объясняла, но лишь малая часть из них были хотя бы в каком-то адеквате. Удивительно, но немного помогла справиться с проблемами какая-то старуха. Кажется, она была среди них не то знахаркой, не то кем-то еще. У нее даже сосредоточие имелось, аж 2-го шага, но было очень слабым, да и боевыми искусствами она вряд ли владела. Скорее всего, использовала дар лекаря. К ней пленники прислушивались, так что Мия в первую очередь договаривалась с ней. Спустя полчаса сестра сообщила, что стоит задержаться до завтра. Путь предстоял тяжелый, до нашего лагеря нет дороги, а пленные истощены. Решили, что лучше дать им сегодня отоспаться, откормить немного, а уже утром отправляться. Тем более мужчины хотели сделать что-то вроде тележек, в которые можно было посадить детей и тех, кто едва стоял на ногах, а впрягаться в них скорее всего придется мне. Эх, когда стемнело, у меня в очередной раз возник соблазн тихонько улизнуть и поработать в убежище. Хотелось поработать с металлом и попробовать воспроизвести маскирующий артефакт. У меня даже возникла пара мыслей о том, как можно сделать артефакт, делающий человека невидимым. Но Мия права, я слишком много времени там провожу. Вместо этого сидел неподалеку от костра вместе со всеми и медитировал. Энергии тут было немного, но все равно. Здравствуй, юноша. Та самая старуха присела неподалеку от меня и протянула мясной рагу. Как я поняла, из вас двоих именно ты старший, да и сильный. Вроде того, кивнул я, принимая тарелку. Твоя подруга сказала, что собирается отвезти нас к демонам. Голос старухи звучал напряженно. Демоны не так уж сильно отличаются от людей. Они вам не навредят. Эти точно. Не все так считают. Некоторые уверены, что вы везете нас для жертвы. А сама как считаешь, что твоя подруга искренне пытается нам помочь? Да, а я бы вас бросил. Дал еды и оставил тут, кивнул я. Ты был бы в своем праве, и мы все равно были бы благодарны. Нисколько не обиделась она. Вы свободны. Что бы там ни говорила Мия, если вы хотите добираться до людей самостоятельно, я не стану возражать. Берите еду и уходите. Либо принимайте нашу помощь, и мы отведем вас туда, где безопасно. Либо справляйтесь сами. Вы не пленники. Спасибо, я тебя поняла. Кивнула она и ушла. Ночь прошла тихо. Правда, наутро Мия заметила пропажу двоих, мужчины и женщины. Она оглядела постройки и уже собиралась отправиться в лес на поиски, когда вмешался я. Они сбежали. В смысле, сбежали ночью, взяли мешок, провизию и сбежали. Почему ты их не остановил? Рассердилась сестра. Мия, они не пленники, напомнил я. Ты протянула им руку, сказала, что можешь помочь, но они решили, что справятся сами. Их выбор, их путь. Старуха не удивилась их отсутствию, видимо, тоже прекрасно знала, что они сбегут. А может, сама сказала им уходить, если они этого хотят. Мне как-то все равно. За ночь были сколочены повозки, и впрячься в них действительно пришлось мне. Усадив туда тех, кто не мог нормально идти, мы двинулись в путь. Мия шла далеко впереди, разведывая маршрут и подбирая для нас лучший путь. Это сильно упрощало движение, и мы не рисковали где-нибудь застрять, хоть и пришлось сделать пару раз небольшие круги. В конечном итоге путь до деревни у нас занял почти весь день. Солнце уже стало касаться горизонта, когда мы въехали на территорию поселения. Нас с Мией тут же встретили родители, обеспокоенные нашим долгим отсутствием, а вот и Кокок, увидев пополнение, впал в ступор, особенно от четверых детей. Нейт, ты кого это сюда припер, совсем из ума выжил, что нам со всеми ними делать-то? Размести. Ты сам жаловался, что у тебя не хватает рабочих рук. Вот тебе руки, кивнул я на спасенных. Им особо некуда идти, как я понял. Вы просто психи, и твоя сестра, вздыхал он. И я понимал его. Раньше это было маленькое поселение только демонов, и в один миг демоны тут стали в меньшинстве. Будут ли люди его слушать? Вопрос хороший. Впрочем, демоны сильнее, даже без притока энергии, чисто по физическим возможностям тела от возвышения. Бурча себе под нос, Экокок принялся за работу. Проблема была в том, что размещать всех, да еще с удобством, было просто негде. Тут построек-то было всего несколько. Стало быть, ты тут староста? Старуха, не выказывая и намека на страх, подошла к Экококу и смерила его подозрительным взглядом. Ну да, демон от такой реакции аж растерялся. Хорошо, кивнула та. Попробуем поладить. Меня Минга звать. Я знахарка, в травках кое-что понимаю, микстуры сварить могу. Ладно, это полезно. Но если сделаешь что, тронешь хоть кого, я в воду капну такого, отчего вы все помирать долго и мучительно будете. Уяснил, Экокок просто кивнул, и старуха, удовлетворенная ответом, поковыляла к своим. Нейт, ты точно спятил. Мне только бабки-отравительницы не хватало. Я на это лишь пожал плечами, а сам подозвал Мию. Я собираюсь пойти в убежище, сказал ей. проведу пару экспериментов, поработаю над одним артефактом. Хочешь со мной?» Она задумалась. «Нет, давай сам, и тут дел хватает. Быстрее закончу, быстрее отправимся во внутренние витки». На этом и расстались. Она отправилась помогать Икококу, а я вошел в родительский дом, создал там дверь и скрылся за ней. Пришло время проверить, права ли Мия. Я решил ради пробы взять 3 дня. Создал открытое пространство для тренировки, даже специально добавил туда смену дня и ночи, мысленно приблизив ее к жизни. И туда же поместил настоящий хронометр, который специально купил в городе. Рядом посадил и двойника, выделив ему совсем маленькую частичку сознания для одной конкретной работы, ставить отметки, когда стрелки хронометра проходили весь путь, а сам вернулся к своим повседневным делам. В первую очередь начал отрабатывать стиль танцующего дракона. Слова сестры о том, что техника словно музыка, которую я играю неверным инструментом, заставили меня подойти к обучению с другой стороны. Я привык учиться через бой. Вначале учился через Рю, в схватках с ним, а когда его не стало, пытался его копировать. Бил как он, двигался как он, но я лишь повторял, не понимая сути. И если именно с техниками было чуть проще, там нужно было лишь научиться в правильной последовательности рисовать узор в меридианах, то стиль был проблемой иного рода. Я создал копию Рю, таким, каким я его запомнил, и попытался заставить его станцевать, воспроизвести те движения, затем повторил их сам и заметил различия, незначительные, на первый взгляд, но именно в них и было дело. Я в очередной раз вспомнил словами о музыке и том, что стиль вообще-то называется танцующим, и я попробовал наложить музыку флейты на Рю. Вначале пытался перебрать все известные мелодии, но все не то, и тогда решил пойти от обратного, присвоил каждому движению ноту и призрачная флейта заиграла мелодию, настоящую мелодию, красивую и звучную. Повторил опыт с собой, и моя мелодия была другой, более резкой, а некоторые ноты вообще играли не в попад, выбиваясь из тона. Еще одно откровение, что выбило меня из равновесия. Казалось бы, прожил так долго, а не осознавал столько банальных вещей. Впрочем, то место, где я жил, само по себе не располагало к саморазвитию. А когда я дорос до библиотеки Рамуила, меня зачастую интересовало либо Юлей, что проводило там много времени, либо практические знания, вроде тех же книг по символогии. Скажи мне кто, что в бою была нужна музыка, я бы посмеялся. И вот он я, смотрю на идеальные движения Рю, не способный их повторить. Мне не хватало музыки, и как-то незаметно для меня за этим делом пролетело 3 дня. Пришло время проверить, права ли Мия. И да, Мия была права. Я развеял клона, подошел к листку бумаги, где были сделаны пометки и осознал, что прошло не 3 дня, а больше недели. Если быть точным, то 11 дней, и часам осталось всего пара движений до 12, почти в 4 раза больше времени. Дух спирали. И самое ужасное, что я правда не ощущал, что прошло столько времени. 3 дня, ну может чуть больше, но точно не 12. Шокированный, я сел на место клона и провел рукой по волосам. Сколько же мне на самом деле лет? Вряд ли, конечно, соотношение было таким раньше, во времена призыва Юлы путешествия с Гарроной, но чем сильнее становился я, тем сильнее был разрыв. Сейчас он был 1:4. Получается, что только за то время, что прошло со времен сражения с копьем Вечной Тьмы, прошло 1.5-2 года, и это в лучшем случае. Безумие. Я просто отказывался в это верить, но тело не врало. Я стал выше, сильнее, крепче, и даже смотря в зеркало видел уже молодого парня, а не мальчика, но все это время я списывал такие резкие изменения на закалку меридиан. Дух спирали, да Мия была права, так легко и всю молодость потерять, сидя тут. На меня словно ведро ледяной воды вылили. И самое неприятное, я действительно не мог сказать, сколько мне лет. Может, я уже старше Ли и ровесник Луя, а может старше, даже не смешно. Глава 18. Выяснив правду про собственное восприятие времени и реальное, я не закончил с личным убежищем, просто сменил род деятельности. Занялся артефакторикой и первым делом сделал что-то вроде хронометра. Убил на него целую кучу времени, недели 2, и настоящие, а не субъективные. Разница с обычным хронометром в том, что он отсчитывал не только часы, но и дни. Каждый раз, когда механизм делал полный оборот по циферблату, на дополнительном счетчике менялось значение. При необходимости я легко его сбрасывал с помощью рычажка. Механизм, разумеется, был настоящим, и на него не влияло мое подсознание. Закончив с ним, переключился на кое-что более простое, скрывающее артефакт. Долго думал, во что оформить конструкцию, и в итоге сделал статуэтку Рю, очень похожую на ту, что я получил в храме. Только оригинал был из камня, а это из металла. С камнем я работал плохо, увы. И вот еще одна неделя позади. Да уж, страшно представить, сколько лет я вот так незаметно спустил. Сидел тут, занимался чем-то подобным, а в итоге проходило гораздо больше времени, чем я думал. На этом закончил. Вернулся к семье, застав их примерно за тем же. Для них прошла лишь пара минут с моего ухода. Я дернул Икакока и вручил ему артефакт. А во, ценная штука. Смотрю, ты все улучшаешь собственные умения, одобрил он. Такими темпами меня перегонишь. Ага, вижу, что тут есть система пассивного накопления заряда. Да, но думаю, его все равно надо будет раз в пару дней подзаряжать. Спасибо, Нейт, действительно нужная штука. Сразу же провели и испытание. Купол работал как надо и был гораздо больше того, что имелся у сектантов, и энергии при этом тратил на треть меньше. Как думаешь, может попробовать создать барьер? Раздумывал я, совместить маскировку и защиту? Да, а смысл? Покачал Икакок рогатой головой. Расход энергии будет чудовищный. Если ты станешь регулярно таскать нам энергокристаллы из внутренних витков, то почему бы и нет? Но так, даже не пытайся, зря время потратишь. А вот артефакт с системой слежения нам бы пригодился. Я сам пытался сделать, но... Схема есть, подготовлю, кивнул Икакок. Тогда на досуге попробую. Поскольку я изначально предупредил друзей, что пропаду на несколько дней, то мы с Мией решили, что задержимся до завтрашнего утра. Заодно посмотрим, как новенькие приживаются. Но как оказалось, все это было лишним. Люди, конечно, еще сторонились демонов, но в остальном все было довольно спокойно. Даже те двое, женщина и ребенок, что истерически боялись демонов прежде, с новоприбывшими были знакомы, и рядом со своими им заметно полегчало. Старуха, самая адекватная и разумная из новеньких, достаточно спокойно принимала демонов, словно полжизни с ними общалась. Странно это, но я не слишком беспокоился. Отец тоже заметно прибавил в силе и уже не просто открыл сосредоточие, но и почти добрался до второго шага. Я даже подумывал выдать ему еще одно зелье спирального источника, фактически последнее, но Мия предложила вместо этого дать его матери. «Хочешь, чтобы все в нашей семье стали воинами?» Риндал еще не воин, он еще просто не дорос. «Но да, и мама тоже думает, что так бы больше помогало». «Хорошо», — легко согласился я и достал из пространственного кармана зелье. «Это последнее. Я думал дать отцу, чтобы поднять его, когда он возьмет хотя бы второй шаг, но раз ты считаешь...» «Считаю. Техника пожирания мира очень сильная». Отец может и не достигнет высот, но стоит ему открыть еще немного узлов, чтоб он мог ее использовать, и во внутренних витках он еще девятую ступень взять сможет. Слишком оптимистично. На этом я лишь снисходительно улыбнулась. Очередная ночь прошла спокойно. Ну почти. Кое-кто таки решил сбежать, но тут уже сама старуха разбиралась и уговаривала. Мы не вмешивались, оставив это на нее. Той же ночью дали маме зелье спирального источника и контролировали процесс создания сосредоточия, а на утро собрали вещи и отправились, как и задумывали, обратно во внутренние витки. Переместились на то же место, откуда я и уходил, примерно в 20 минутах от города, в лесочке чуть правее тракта. «Как же хорошо», — протянула Мия, делая вдох воздуха, наполненного спиральной энергией. «Дашь мне полчасика, да хоть час, мне и самому неплохо бы пополнить запасы». Так и сели друг напротив друга в позе медитации, поглощая энергию из воздуха и прогоняя ее по меридианам. Действительно, возвращение на шестой виток – это как глоток свежего воздуха. Словно тебе вместо теплой затхлой воды дали выпить ледяной ключевой. Все, я полная, а по мне вполне худая, не удержался я от укола. Сестра на это состроила недовольную мину и показал язык. Я даже половину не заполнил. Покачал я головой, но пойдем, и так много времени потеряли. Мы с Мией вышли на тракт и направились в сторону города, на въезде проверили наши татуировки, уточнили цели визита, после чего спокойно пропустили. «Что за город?» – спросила она, когда мы миновали ворота. «Понятия не имею», – пожал я плечами, не узнавал название, а надо было. «Странно это, приезжать в город и не знать, как он называется, так как мы найдем остальным». «У них есть сигнальные кольца, я без труда их найду». «Удобно», — одобрила Мия. «И меня тоже при необходимости, разумеется. Сам город не представлял собой ничего такого, что мы уже не видели. Все тут было исключительно айрванское, да и население на 4/5 состояло из них же. Все эти пагоды, изогнутые крыши, деревянные арки, напоминающие огромные подставки для мечей. Но горваны тут тоже были, причем разные. Кто-то бегал как простые рабочие, таская на спине тяжелые тюки с разным хламом, кто-то стоял за прилавками и зазывал народ. Разве что горванов в очень дорогой одежде, показывающей статус, на глаза не попадалось. «А ты знал, что наш прадед был из 6-го витка?» — внезапно спросила Мия. «Нет, а вот так, говорят, он был торговцем, прибыл за товаром, увидел нашу бабушку и настолько влюбился, что остался там. Это кое-что объясняет», — хмыкнул я. «Что, ты, если не считать разреза глаз, почти айрванка», — отметил я. «Это особенно проявлялось в цвете волос, черных, густых и прямых. Да и разрез глаз все-таки самую малость отдает айрванской кровью. В маме на самом деле это больше заметно, а вот я, напротив, пошел больше в отца. Даже глаза его, о, какие люди, окликнули нас». Я поднял голову и увидел на балконе 2-го этажа какого-то ресторанчика Мару. Она сидела на перилах, свесив ноги, нисколько не смущаясь, что это неприлично. Там же была и остальная тройка моих друзей. Они просто завтракали за столом. Лу и Ли никак не отреагировали, решив дождаться, когда мы к ним поднимемся. А вот Мор в своей привычной манере крикнул «Привет!» и замахал руками. Мару тем временем качнулась и спрыгнула вниз, мягко приземлилась и выпрямилась, недовольно уперев руки в бока. «Я-то думала, что ты действительно сбежал. Говорил же, что мне нужно сходить за сестрой. Я Мия, кстати». Сестра тут же улыбнулась и протянула руку для рукопожатия. «Мару, Ардин рассказывал обо мне, о том, что ты из Союза и шпионишь за ним». «Да, рассказывал. Я не шпионю», — надулась девушка. «Я просто собираю информацию. Не собираюсь я использовать ее против вас, расслабьтесь». «Ты, нет, а вот другие могут. Ох, вижу, подозрительность, это семейная. Ребят, давайте к нам, тут отличная лапша». Послышался сверху голос Мора. «Мы с Мией тоже сделали заказ. Хотелось чего-нибудь пряного, а то со специями в поселении демонов было не очень, и еда там была пресновата. Не невкусная, но хотелось чуток пикантности. Айрванцы вообще любят чего-то такое, и за то время, что я учился в школе, подпривык к специям». «Какие новости?» — спросил я у друзей, садясь за стол. Мару села рядом, Мия напротив. «Никаких», — подытожила Лей. «Едим, медитируем, Мор подрабатывает». «Подрабатывает?» — не понял я и удивленно посмотрел на здоровяка. Тот смущенно засмеялся. «Ничего такого», — заверил он. «Мне просто не хватало физических упражнений, вот я и спросил у носильщика, могу ли я где-нибудь что-нибудь потаскать, и теперь наш дуралей носится с тюками туда-сюда», — буркнула Лей. «Она его погулять по городу приглашала», — шепнула мне Мару. Ли это услышала и обожгла девушку взглядом. «А я заглянул в местную библиотеку», — добавил Луи. «Надеялся подыскать техники для 9-8 ступени, а то у нас с ними совсем плохо. Пользуемся только тем, что изучали в школе. Наши покровы на 4 узла местные снесут и не заметят». «Да, с техниками действительно сложно», — согласился я. «Мару, да», — тут же откликнулась она. «Подвинься, КХМ». Она сидела слишком близко. Я то и дело тыкался локтем в ее плечо. «Ты говорила, что в этом ханду я смогу продать пилюли, а могу купить техники». «Да, там есть аукцион, и на нем вы сможете как продать лишнее, так и купить что-то необходимое». «Аукцион? Это что?» — удивленно заморгал Мор. «Это когда показывают вещь, и люди назначают цену. Кто заплатит больше, тот и получает ее», — пояснила за меня Лей. «То есть продавать аукционом выгоднее, а покупать нет?» «Вроде того», — тут уже заговорила Мару. «Но аукцион аукциону рознь. Знаю, что в романах их часто описывают как что-то масштабное, с выставлением лота на огромную аудиторию, но на деле такое бывает очень редко, когда лоты действительно ценные. Пилюли и тому подобное обычно заносят в артефактную книгу, где ты можешь найти нужное и вписать цену больше минимальной. Длится аукцион от пары часов до недели. Но главное, за счет подобного в аукционе принимают участие не только те, кто находится в ханду, но и в других городах Витка, где есть подобный аукционный дом. Если купленная вещь находится за пределами твоего города, то работники аукциона доставят ее в течение пары дней, используя собственные путеводные врата. Также зачастую на аукционе можно продать разные травы, трофеи и прочую мелочь. Аукцион сам зачастую может выкупить какие-то вещи без торга, а потом продать все это скопом какому-нибудь клану. «Я не очень понимаю, почему такая цена на эти пилюли?» – поинтересовался Луи. «Ну алхимия, ну пятой ступени, что в этом такого-то? Не слишком ли дорого? С кровью не все так просто», – решил прояснить я. «Кровавые пилюли – это чистая жизненная сила. Причем эти демонические даже вы можете съесть, и ваше сосредоточие усвоит эту энергию, просто в меньшем объеме, так как эти пилюли изначально заточены на демоническое сосредоточие. А естественные мы не усвоим, естественные вас отравят», совершенно серьезно сказал я. «Они дестабилизируют вашу внутреннюю энергию и могут сильно навредить. Все зависит от силы пилюли. Слабая просто ослабит, а вот равная вашему возвышению может разрушить узлы и даже уничтожить сосредоточие. Кровь же легко переходит из одного состояния в другое. Но не это главное. Она игнорирует преграды между ступенями. Даже если ты уперся в преграду, съешь пилюлю своего или следующего возвышения, и ты без вариантов прорвешься». «Серьезно?» «Да, отсюда и цена». «И еще», — добавила Мару, — «кровавые пилюли работают как хорошие лечилки. Съев одну во время боя, ты не только восстановишь силы, но и часть повреждений залечишь. Но если они настолько ценны, то почему их использовали четверка демонов? В смысле, в бою они использовали их словно обычную алхимию. Не слишком ли расточительно?» «Скорее всего потому, что они лучше держат энергию. Во внешних витках потери энергии от таких пилюль гораздо меньше, я бы даже сказал минимальны. Видимо, они запасались специально кровью, чтобы почти не терять силы. Вот как, удивительно, как мало в школе рассказывают о демонических практиках», неодобрительно покачал головой Луи. «Ну, вы же и учились всего ничего, даже полного года нет», не согласилась сестра. «Некоторые вещи рассказывают позднее, на втором и третьем году обучения, когда бывают практические задания. Но вообще, основные материалы по сектантам и их практикам дают в орденах. Это по большей части для того, чтобы у вольных воинов не было знаний, если вдруг возникнет соблазн перейти на их сторону. Хотя, по правде говоря, я тоже немного не ожидала, что цены на такие пилюли столь высоки. Еще играет роль, что постоянных поставщиков по пальцам пересчитать, и те изначально ставят высокую цену. А вот трофеями, как у вас, они редко попадаются, но случается. Ты прям профи аукциона, хмыкнул я. Не то чтобы, но случалось бывать. Ладно, с этим разобрались. Предлагаю доесть и собирать вещи, двигаем в путь. Я не могу, внезапно возразил Мор. У меня работа. Откажись, дуралей, буркнула Лей. Тебя же просто используют. Да и с деньгами, судя по всему, скоро проблем не будет. Простите, я не могу, я обещал. Только сегодня, завтра отправляемся в путь. Предупредил я его. Конечно, конечно, весело закивал Мор. Только сегодня. На оставшееся время дня мы решили разойтись. Ли хотела посвятить себя тренировкам, Луи отправился в местную библиотеку, а я с сестрицей пройтись по магазинам. Ми хотелось подобрать себе что-нибудь новое в гардероб, да и мне не помешало бы иметь сменный комплект. И желательно не один, а то большая часть из имеющихся превратились в тряпье. Мару, ну разумеется, куда уж без нее, тоже отправилась с нами, пообещав выбить лучшие скидки. Наша спутница тоже себе подбирала наряды, и каждый раз почему-то очень хотела узнать именно мое мнение, игнорируя мои спросимию, она в этом больше смыслит. В конечном итоге на покупки мы потратили гораздо больше денег, чем я планировал, но теперь это было не так уж и страшно. Напротив, Мару настаивала на том, что мне нужно непременно выбирать ханьфу подороже и покрасивее, чтобы соответствовать выходцу из знатного дома. Перекусив прямо по дороге, мы вернулись в гостиницу уже после заката, после чего благополучно разошлись по своим комнатам. Комната была небольшой, с маленьким окошком и одноместной кроватью. Все крайне типично для подобного рода мест. Не прошло и 15 минут, как раздался стук в дверь, и разумеется, на пороге оказалась Мару. У этой девчонки прям входит в привычку забегать ко мне после отбоя. В этот раз она тоже не собиралась дожидаться приглашения и проскользнула внутрь с помощью техники шагов. Опять, вздохнул я, чувствуя легкую усталость, не физическую, а скорее ментальную. Слишком о многом пришлось думать в последнее время. Могла бы хоть разрешение спросить. Разрешение, это скучно, отмахнулась она, плюхнувшись на кровать. Тем более ты и так меня пустил бы. Не факт, вредина, она показала мне язык. Чего тебе надо, Мару? Ну, она внезапно замялась. Было непривычно видеть ее такой. Слушай, в Ханду мы будем где-то недели через две, и мы должны попасть как раз на праздник. Будет куча всего крутого, фейерверки, куча вкусностей и артистов. Вот я и подумала, может, она смутилась, может, мы с тобой сходим на него? Мы и так скорее всего на него сходим, все вместе. А, да, но я, ее щеки стали совсем красными. Она нервно покусывала губы и судорожно пыталась что-то придумать. Одним словом, она вела себя странно, и тут до меня дошло. Просто как дубиной по голове огрели. В смысле ты и я, вдвоем? Да. Ты зовешь меня на свидание? Нет. Какое свидание? Ты чего кхм? Мы же просто друзья. Да. Ее голос при этом был максимально дрожащим, а щеки так и горели. Да и вообще, забудь, что я сказала. Свидание, кхм. Скажешь тоже. И просто выскочила из комнаты словно ветер, оставив меня одного. Я еще пару мгновений смотрел на пустую кровать, а затем просто рассмеялся, но совсем не весело. Дух спирали, вот только этого мне еще не хватало. Теперь кое-что мне стало понятно. Мару действительно проявляет ко мне некоторый интерес. Раньше я это игнорировал, считая, что возрастом не вышел, чтобы думать о таком, но теперь, она ведь видит во мне не того мальчика, которым я себя считал долгое время, а мужчину. Да и сам я, смотря на себя сейчас, понимаю, что детство позади. Я действительно взрослый парень. Мия просто указала мне на очевидное. Проблема лишь в том, что я не знаю, как себя вести. Несмотря на весьма преклонный возраст души, у меня не такой уж большой опыт в обращении с женщинами. И по большей части все сводилось к тому, что Рамуил за победы присылал мне кого-нибудь из рабынь в качестве награды. Я даже их имен не знал. А с Ю все получалось как-то само собой. Наши встречи, наши разговоры, все всегда шло именно так, как должно было. Мия сказала мне, что одной лишь Юл мир не заканчивается, да и Юл четко обозначила, что хочет свободы. Может и мне стоит просто жить, наслаждаясь текущим моментом. Моя жизнь – одна сплошная битва, и возможно стоит дать себе возможность немного расслабиться. В конце концов это ни к чему меня не обязывает. Ох, это сложно. Слишком сложно для такого парня, как я. Ребенком быть проще. О женщинах не думаешь, враги тебя недооценивают. Я бы с удовольствием отмотал потерянные в убежище годы. Неважно. Потом. Все потом. Лучший способ отвлечься от всяких доставучих мыслей – это тренировка. Я как раз близок к тому, чтобы освоить шкуру громового дракона. Ухмыльнувшись, открыл дверь в стене и поспешил туда. Выбью все лишнее из головы ударным трудом. Глава 19. Две с небольшим недели, за которые мы добирались до Ханду, прошли незаметно, зато очень продуктивно. Ли за такой короткий срок проделала просто немыслимый путь от самого начала девятой ступени до ее мастера, а в конце вообще пробила преграду, перейдя на первый шаг восьмой. Учитывая, что мы пересекли границу чуть более месяца назад, просто невообразимый результат. Даже Мару, узнав об этом, засыпала девушку вопросами относительно того, как это у нее получилось. Даже я был под большим впечатлением. Я за тот же период времени не смог показать даже близко такого же результата, взяв всего десяток узлов и перейдя на четвертый шаг восьмой ступени. До мастера оставалось всего ничего, но энергии для роста требовалось все больше, так что у Ли вряд ли получится проскочить восьмой шаг так же быстро. Мор, Лу и Мия шли примерно одинаково, хотя наш здоровяк так и не смог освоить технику поглощения мира, несмотря на все попытки Луя ему помочь. Они все приблизились к мастеру девятой ступени, разве что Ми отставала от парней на пару узлов. Но тут уж ничего не поделаешь, сказывался возраст. В нашем отряде она была самой старшей, следом была Мару, которой было 22, а дальше уже мы. Причем я так и не выяснил, старше ли я Луя теперь. Думаю, есть способ выяснить наверняка. Нужно попробовать обратиться к тому лекарю с двойными меридианами. Возможно, он сможет сказать, какого именно возраста сейчас мое тело. Но опять же все это потом. По пути, прямо посреди леса, я вызвал Мару на тренировочный бой. Просто из всех нас лишь она была самого высокого возвышения. По спиральным меридианам она меня превосходила, но мои демонические уравнивали нас в силе и скорости. Разве что ей были доступны более сильные техники. «Неужели я увижу тебя в деле?» Довольно осклабилась она, доставая оружие. Мару сразу сказала, что не воин в привычном понимании этого слова. Она не владела ни копьем, не мечом, ее оружием были парные кинжалы, короткие, изогнутые и очень острые. Она рванула на меня с чудовищной скоростью, оттолкнулась в последний момент и прыгнула, с разворота нанося удар ногой сверху вниз, да еще и применяя технику. Я едва успел уйти, а под ее пяткой образовалась идеально круглая дыра, словно в то место упала тяжелая каменная колонна. «Так мы сражаемся с техниками?» – спросил я, улыбаясь. «Так и ты вроде техники и собирался проверять, разве нет? А ведь точно. Выпад, колющая атака с моей стороны». Девушка ловко ушла в сторону и метнула в меня один из своих ножей, пользуясь тем, что я был беззащитен. Отклонил голову, и ее кинжал пронесся у самого уха, но не задел. Мару до потерянного оружия не было дела, она выхватила из пространственного кармана замену. А она, блин, верткая, даже очень, напоминает меня, когда я был мельче, пользуется тем, что по габаритам сильно уступает мне, да и гибкость впечатляет. Легко перекидывает массу с ноги на ногу, и там, где столкновение наших клинков опрокинуло бы взрослого мужчину, ее лишь заставляет изогнуться, и большая часть удара уходит в никуда. «Ну давай, покажи чего-нибудь из новенького, Ардин!» — крикнула она мне, весело смеясь. Сама попросила. Бросил ей и вонзил острие меча в землю. Техника Рюджайтана. Дорога громовых клинков. Я вырвал клочок земли, словно бросил его вперед, и вместе с этим по земле проскользила сияющая трещина, из которой вверх рванули призрачные наэлектризованные клинки. Мару взвизгнула, отскочила в последний момент, но это ее не спасло, одна из молний таки соскользнула с призрачных оружий и ударила в нее, прямо в зад, сильно его подпалив. «Ай-яй-яй-яй, все, все, сдаюсь», пропищала она, потирая ушибленный зад и спешно глотая целебные пилюли. «Моя бедная папа, не для такого она создана. Ай-яй-яй-яй, боюсь даже спрашивать, для чего, не удержался я от подколки». А девушка внезапно покраснела и смутилась, но ее спасла Мия, сильная техника. «Смотрю, ты не только громовую кару небес освоил», — одобрила сестра, — «медленная и тратит слишком много узлов. Но если бы я сражался против того парня из дома гусней, ему бы не поздоровилось. Поджарила бы прямо под щитом», — закивала Мару, задница которой от личилок стала немного лучше. «Сколько в ней узлов?» 74. Неплохо. Я бы даже сказала отлично. У меня вообще в арсенале нет техник, требующих более 50 узлов. А что со щитом? Спросила Мия, памятуя о том, что у меня проблема с защитными техниками. Попробуешь ударить? Предложил я, с радостью. Тут же отозвалась сестра, обнажая меч и вставая в стойку. Давай. Она рубанула под углом, используя технику терзающего ветра, более продвинутую версию удара ветра. Выглядело это как два воздушных серпа, летящих перекрестием, а еще при столкновении с целью превращающихся в десятки серпов поменьше. Техника на 28 узлов. И это была техника Ми, которую она сама и создала из какой-то орденской версии удара ветра. За миг до удара я влил силу в нужные узлы, рисуя узор. Техника Рюджайтана. Шкура громового дракона. Меня тут же покрыли сотни призрачных чешуек, каждая из которых при этом еще и искрилась молниями. При ударе накопленный заряд выплеснулся и немного подпалил землю, а вот я зарычал от боли и рухнул на одно колено, чувствуя, как кипят меридианы. «Нейт!» — воскликнула Мия, бросившись ко мне, а я тем временем уже доставал из пространственного кармана зелье укрепления духа. «Что стряслось?» «Да техника сорвалась, вот что стряслось», — пояснила Мару. «Эпично смотрелось, но сколько в ней узлов-то?» 61, морщись, ответил я и выпил зелье. Мару аж присвистнула. Защитная техника на 61 узел, ничего себе. Это сильно, Ардин, мои пусти называли меня настоящим именем, пока мы были одни, но вот Мару звала меня новым практически всегда. Может даже чересчур сильно, а еще глупо. Это защитная техника уровня хорошей атакующей 7-6 ступени. Такими обычно пользуются ступени на 5 и выше. Ты же задействуешь почти половину своих узлов. Ты просто не сможешь легко жонглировать такими сложными техниками. Она права, согласилась Мия. Защитные техники не просто так имеют небольшое количество узлов. Это дает возможность для маневра. Так это отчасти и атакующая. Видите, как землю подпалил, улыбнулся я, немного вымученно, учитывая срыв, и жестом показал выжженный круг. И это еще не полная версия. Там есть два других уровня, на 84 и 112 узлов. Но для последней нужно несколько узлов, которые я еще не открыл. По мне это пустая трата времени, настаивала Мару. По крайней мере на этом этапе. Пока не возвысишься хотя бы до пятой ступени, даже не думай ее использовать. Она ведь сорвалась как раз потому, что силы у тебя для нее недостаточно. Мару, спасибо за заботу, но я сам разберусь, когда и что мне использовать. Делай, как знаешь, надулась она, развернулась и с напускно обиженным видом направилась к остальным, наблюдавшим за схваткой издалека. Советую ему тут, мы с Мией проводили ее взглядом, после чего сестрица внезапно сказала, ты ей нравишься, знаю, она даже на свидание меня пригласила. Серьезно? Охнула Мия, и в ее взгляде тут же появился заинтересованный блеск. Да, в Ханду будет какой-то праздник, и она вроде бы хотела погулять со мной, а ты, Мия аж села рядом, всем своим видом показывая, как ей интересно, а что я, не знаю, не уверен, что мне все это надо, она же шпион, не забыла, и, она может тут и по работе, но это не значит, что ты ей не интересен, по мне, она проявляет к тебе вполне себе искренний интерес, я как женщина это вижу, на мужчину, который интересен лишь по делу, так не смотрит, даже если так, она тебе не нравится, она симпатичная, пожал я плечами, хоть и немного не мой тип, да, они с Юл совсем не похожи, согласилась Мия, но может тебе правда попробовать, Юл решила быть свободной, так что не живи с оглядкой на нее, Нейт, симпатичная девушка проявляет к тебе внимание, так почему бы не попробовать, тебе станет хуже, если ты погуляешь с ней, нет, так вперед, веселись, ты молод, полон сил, и знаю, что тебя тяготит прошлое, но может стоит отпустить его и просто жить дальше, наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас, дышать полной грудью, целовать девушек, веселиться, ты заслужил это, Нейт, серьезно, ты уже прожил одну жизнь в сплошных битвах, и не обязательно, чтобы это было такой же, отпустить, вздохнул я, смотря на Мару, разговаривающую о чем-то с Луем, может ты и права, ну а ты, что я, не поняла сестра, когда найдешь себе парня, а то глядишь так и останешься старой девой, ах ты, Мия прищурилась и недовольно поджала губы, вот значит как ты с сестрой заговорил, ну а что, тебе можно лезть в мою личную жизнь, а мне нет, улыбнулся я, права Мару, вредный ты, поднялась она, отряхивая ханьфу, закончим, нет, дай мне минут 10 на восстановление и повторим, мне нужно тренироваться с этой техникой, чтобы там Мару не думала, я не считаю, что мне эта техника не по уровню, у меня двойные меридианы, не забыла, ао, я поняла, тебе не обязательно снимать защиту в бою, если твои атакующие техники будут демоническими, именно, но для этого мне вначале нужно научиться держать удар, а вот и Ханду, с довольным видом сообщила Мару, когда мы вышли на тракт, ведущий к огромному городу, и вот тут я действительно впечатлился, этот Ханду был намного больше, чем Кванхут или Варандер, причем в разы, он раскинулся на берегу серпообразной бухты, а некоторые пагоды были такими большими и высокими, что казалось, доставали до самого неба. Впечатляет, правда? Да, протянул Луй, прикладывая руку ко лбу, чтобы заходящее по другую сторону берега солнце не так слепило. Сколько человек тут живет? Около 15 миллионов. Это в десяток раз больше Варандера, сказала Мия. Никогда бы не подумала, что столько людей может жить в одном месте. Бывает и больше, но не тут. В шестом витке Ханду самый большой город. Хотя может через десяток-другой лет это изменится. Есть у него пара конкурентов в соседних провинциях, но, как говорится, время покажет, просветила нас Мару. Но больше всего меня впечатлили совсем не башни и количество людей. Море. Я впервые в своей жизни видел море, и сложно описать, что чувствуешь, впервые в жизни видя такое количество воды, уходящей за самый горизонт. А еще корабли, сотни кораблей, что находились в бухте города. Некоторые были пришвартованы у многочисленных пирсов, а другие стоял в отдалении, видимо дожидаясь своей очереди. Огромные галеоны и мелкие рыбацкие лодочки. Ладно, что стоим, идемте. Дернула меня за рукав Мару. К воротам двинули по центральной дороге. Мы вообще особо не скрывались последние две недели и сворачивали с дороги в лес лишь для того, чтобы разбить лагерь и отдохнуть. Стены у города были небольшие, да и по большей части они носили сугубо контролирующий, а не оборонительный характер. Любой мастер среднего возвышения мог бы проделать дыру в такой стене, а уж перелететь ее или перепрыгнуть совсем несложно. Стена в основном была нужна, чтобы легко можно было увидеть, если кто-то решит перейти. Мару как-то сказала, что в них есть специальный артефакт, и незаконное пересечение тут же отразится на посту. В отличие от других городов, нас не опросили и даже метку на запястье не проверили. Тут слишком большой поток людей бывает, очереди километровые будут, если всех и каждого проверять. Это делает артефакт, рассказывала Мару, кивнув на огромную круглую плиту под воротами. Он записывает, кто идет и все в таком духе. Вот как, я нахмурился, смотря на камень. Насчет меридиан не волнуйся, шепнула она. Ханду максимально лоялен к таким, как ты. Тут хватает демонических практиков, и пока они не нарушают местные законы, их никто не трогает. Но имей в виду, будешь в третьем витке, там такое не прокатит. Там половина городов посадит тебя на кол, едва артефакт заметит хоть крупицу демонической энергии. Ну и всякие скрывающие техники не помогут. Плохо, шепнул ей в ответ. Спасибо за предупреждение. Обращайся, улыбнулась она. Кстати, Мару, а что за праздник тут будет проводиться? Как-то в прошлый раз я так и не удосужился спросить у нее, слишком быстро девушка сбежала. Так, день воздаяния же. Я даже с шага сбился, а Мия помрачнела. Что-то не так? Спросила Мару.